Фуджин еще раз перечитал свиток, чтобы освежить в памяти третий шаг изучения техники летящего бога грома. Это был самый ответственный этап, и именно на нем все могло пойти ужасно не так. В конце концов, перемещение сквозь пространство-время могло быть крайне опасным, если выполнить его неправильно. Поэтому он не осмеливался идти на ненужный риск. Прочитав свиток, Фуджин свернул его и закрыл глаза. Он начал ощущать метки в пределах своей досягаемости. Он сосредоточился на метке, расположенной на столбе перед ним. Через несколько секунд разум Фуджина стал абсолютно спокойным. Не осталось ни единой мысли. Другие метки, которые он мог чувствовать, также исчезли из его сознания. Он ощущал только себя и метку перед собой. Достигнув этого состояния, он подсознательно попытался использовать метод из свитка, чтобы переместиться сквозь пространство-время и телепортироваться к метке. К сожалению, дважды подряд его не ждали сюрпризы. Через 5 минут Фуджин вышел из состояния сосредоточения и вздохнул. Он пробормотал: «Неудивительно, что этот шаг считается самым сложным. У меня совсем ничего не получилось». Фуджин несколько минут анализировал третий шаг. Он пришел к выводу. В свитке говорилось, что для освоения перемещения сквозь пространство-время требуется много времени и практики. Полагаю, мне просто придется запастись терпением и продолжать попытки. Если я так и не преуспею спустя долгое время, мне останется полагаться только на худшую версию, использующую принципы техники обратного призыва. Хоть я и не смогу применять ее в бою, но иметь способ мгновенного перемещения на большие расстояния и лучший метод бегства с поля боя все равно будет очень кстати. Но, надеюсь, все не так уж плохо. В конце концов, мой талант в ощущении меток до смешного высок. Было бы странно, если бы у меня не было никакого таланта к перемещению сквозь пространство-время. Вокруг Фуджина появились 15 теневых клонов. Каждый из них мерцал и садился перед одной из меток. Фуджин и его 15 клонов закрыли глаза и приступили к тренировке. Они быстро погрузились в занятия и потеряли счет времени. Пока Фуджин тренировал технику летящего бога грома, а Наруто – технику управления снарядами, Хирузин открыл свиток. Когда он читал его, выражение его лица становилось все более серьезным. Через некоторое время он закрыл свиток и положил его обратно на свой стол. Он подумал: Акацуки захватили Хана, Джинчурики Пятихвостого из Ивагакури. Им каким-то образом удалось идеально извлечь хвостотого зверя и запечатать его внутри какой-то статуи. А Анаки хорошо поработал над сокрытием информации. Если бы не Итачи, мы бы совершенно ничего не знали. Хуже того, Орочимару пытался напасть на Итачи из-за его шарингана. К счастью, он потерпел неудачу и покинул организацию. Однако Итачи опасается, что тот может нацелиться на Саске или любого другого, кто пробудит шаринган, и попросил меня обеспечить их безопасность. Не говоря уже о том, что Акацуки планируют захватить всех хвостотых зверей, так что в конечном итоге они придут из-за Наруто. Хирузин помассировал лоб и вздохнул. Так много ниндзя С-ранга. Какая головная боль. Что они вообще хотят сделать с такой силой? И неужели их лидер действительно обладает легендарным ринниганом или это что-то другое? Хирузин немного поразмыслил, но ничего не смог придумать. Акацуки были странной организацией. Это была единственная сила в мире, состоящая исключительно из ниндзя С-ранга. Поэтому им не нужно было бороться за территории, как деревням. Однако их действия смущали Хирузина. Хирузин решил: нет смысла в догадках, мне просто придется ждать больше информации. Мне также нужно будет убедиться, что Наруто будет под надежной защитой, когда покинет деревню. К счастью, похоже, Девятихвостый будет одной из их последних целей, так что я смогу узнать о них больше, пока они будут сталкиваться с другими деревнями, и понять, что с ними делать. Хирузин посмотрел на потолок и приказал: поручите обезьяне и волку по очереди наблюдать и защищать Узумаки Наруто. С этого момента Наруто всегда будет под присмотром двух анбу. Однако не вмешивайтесь в его тренировки под руководством Фуджина. Один из охранников анбу Хирузина исчез из комнаты. Хирузин подумал: жаль, что я не могу обсудить это с Шикаку. Он легко догадается, что Итачи не предатель, а шпионит за Акацуки. Хотя у него, вероятно, уже есть свои догадки. Он никак не может их подтвердить. Несмотря на это, мне нужно каким-то образом передать часть этой информации Какаши. Хаэм, также следует передать ту же информацию Фуджину. Он уже дважды сталкивался с ними. Боюсь, это только начало. Если у Акацуки большие амбиции, Фуджин, возможно, будет сражаться с ними еще много раз. Он должен быть начеку против Акацуки. У них больше нет ни одного ниндзя, который не был бы С-ранга. Хотя Хирузин и не мог узнать мнение Шикаку, он быстро принял соответствующие контрмеры. Примерно через неделю он тайно сообщил Какаши о том, что Акацуки охотится на Джинчурики и что Наруто находится у них на прицеле, и попросил его сохранить это в тайне. Еще через неделю он вызвал Фудзино к себе в кабинет и сообщил ему о том, что Акацуки похитили Хана, а также попросил быть более бдительным к Акацуки. Разумеется, его тоже попросили хранить эту информацию в секрете. Фудзино был весьма удивлен этой информацией. Выйдя из кабинета Хирузина, он задумался. Акацуки так быстро захватили свою первую жертву, и это еще и Хан. Фудзино был сбит с толку. Внезапно он кое-что вспомнил. Он проанализировал. Постойте-ка, если я правильно помню, при извлечении Шукаку из Гаары кто-то заметил, что процесс проходил более гладко, когда Орочимару был частью Акацуки. Означает ли это, что Орочимару все еще состоит в Акацуки? Фудзино немного подумал, прежде чем согласиться со своим выводом. Он подумал, Орочимару должен был быть частью процесса при извлечении первого хвостотого зверя из Джинчурики. Вероятно, он скоро покинет Акацуки. Интересно, найдет ли он все еще Расу и заключит ли с ним сделку о совместном нападении на Коноху? Что касается Акацуки, они должны замолчать на некоторое время. Насколько я помню, Гаара был третьим Джинчурики, которого они захватили. Вторым должна быть та девушка из Таки. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем они доберутся до нее. Интересно, почему им понадобилось так много времени? Имеет ли извлечение хвостотого зверя и его поглощение в эту статую какие-то условия или требования? Хаем, если таковые есть, то это должно быть потому, что Нагата недостаточно силен. В конце концов, Мадара смог поглотить всех 9 хвостотых зверей за один присест. Хотя Нагата до смешного силен, он все еще очень уступает таким, как Хаширама и Мадара. Ну что ж, неважно, что Орочимару сделает дальше или в чем проблема Акацуки. Мне нужно вернуться к тренировкам. У меня предчувствие, что совсем скоро я совершу прорыв на третьем шаге. Хотя для боевого применения это будет еще не скоро. Полагаю, мне также стоит поговорить с Наруто. Завтра у него начинается школа, и он не сможет приходить на мои тренировочные полигоны для занятий. Фудзино направился к тренировочной площадке и заменил своего теневого клона. Неподалеку от него Наруто был полностью сосредоточен на тренировке. Наруто схватил деревянный сюрикен, бросил его в дерево и немедленно сплел ручные печати. Он крикнул: «Техника управления снарядами!» Тотчас же ветер начал обтекать сюрикен. Он слегка изменил свою траекторию и промахнулся мимо дерева. Наруто застонал, так как сюрикен не попал в соседнее дерево, и продолжил тренироваться. Фудзино проанализировал. Хаем, неплохо. Его прогресс с этой техникой быстрее. Тем не менее, необходимость сплетать ручные печати для этой техники делает ее слишком медленной. Стоит ли мне советовать ему, как уменьшить, а затем и вовсе исключить ручные печати? Фудзино немного подумал и решил, нет, его контроль чакры ужасен. Чтобы уменьшить количество ручных печатей, нужно соответствующим образом манипулировать чакрой внутри своего тела. Сомневаюсь, что Наруто сможет сделать это в ближайшее время. Хотя сплетать ручные печати и утомительно, Наруто очень изобретателен и непредсказуем в использовании ниндзюцу. Я позволю ему попытаться решить эту проблему самому. Попытка слишком сильно вмешиваться в его тренировки, напротив, окажет негативное влияние. Фудзино вышел из тени и подошел к нему. Он сказал, «Наруто, на сегодня тренировок достаточно. Вы можете спонсировать главы через Patreon. Задержка спонсированных глав устранена. 427. Глава 423. Прогресс. 427. Глава 423. Прогресс». Наруто, собиравшийся метнуть сюрикен, остановился и обернулся. «Почему?» – спросил он. Фудзино сказал, «Уже вечер, завтра начинается академия, тебе нужно к ней подготовиться, и поскольку ты будешь посещать академию, то не сможешь тренироваться со мной с завтрашнего дня». Наруто немного помрачнел. «А нельзя мне пропустить академию?» – спросил он. «Я за последние 5 лет узнал от тебя куда больше, чем от нее, знаешь ли?» Фудзино усмехнулся и сказал, «То, чему учат в академии, тоже важно. Ниндзюцу – это не все. Тем более, если ты хочешь стать Хокаге». Наруто неохотно кивнул и произнес, «Я пойду в академию». Фудзино улыбнулся и сказал, «К тому же, то, что ты не сможешь тренироваться со мной, не значит, что ты не должен тренироваться вообще. Продолжай работать над техникой контроля снарядов наряду с концентрацией листа и упражнениями по разрезанию листа. Твоя концентрация листа заметно улучшилась за последние 2 недели. Сохраняй такой темп. Что касается разрезания листа, ты можешь взять несколько листьев в класс и выполнять это упражнение там в свободное время или если лекция станет слишком скучной. А насчет техники контроля снарядов, ты уже можешь слегка менять направление летящих объектов. Попробуй использовать ее для розыгрышей, и у тебя будет предостаточно практики. Наруто получил несколько идей от слов Фуджина. Он посмотрел на Фуджина с блеском в глазах. Казалось, Фуджин стал его кумиром. «Идеи для тренировок прямо в классе», — воскликнул он. «Плюс возможность использовать эти дзюцу для розыгрышей. Ты лучший, Фуджин». Фуджин улыбнулся и сказал. «Конечно, то, что ты не можешь тренироваться со мной все время, не означает, что ты не должен приходить ко мне в гости. Чувствуй себя свободно, приходи, когда тебе понадобятся припасы, помощь в тренировках или просто захочется посидеть и отдохнуть». Наруто улыбнулся и сказал, «Обязательно». Фуджин кивнул и вынул из кармана печать. Он передал ее Наруто и сказал, «За последние пару месяцев ты тренировался с такой самоотдачей. Я впечатлен, Наруто. Это подарок для тебя». Наруто взял печать и осмотрел ее. «Что это?» – с любопытством спросил он. Фуджин сказал, «Это тренировочная печать, которую я создал для тебя. Приложи ее к груди». Наруто заинтриговался. Он последовал инструкциям Фуджина, продолжая спрашивать, «Тренировочная печать? Что такое тренировочная печать?» Фуджин ответил, «Как следует из названия, это печать, которая помогает тебе тренировать тело. Активировав печать, ты можешь увеличить давление на свое тело и сопротивление, с которым сталкиваешься, так что двигаться станет очень трудно. Это отличный способ тренировать наше тело. Печать, которую я тебе дал, может создавать максимальное давление в 50 килограммов, так что не смей активировать ее на все 100%. Ты поранишься, если сделаешь это». Глаза Наруто заискрились. «Звучит здорово», — сказал он. «Как ею пользоваться?» Фуджин ответил. «Просто закрой глаза и почувствуй печать на своей груди. Используй ручную печать противостояния, чтобы сконцентрироваться на своей чакре, и влей чакру в печать. Ты сможешь увеличивать или уменьшать давление. Пока что попробуй активировать 2% давления». Наруто последовал инструкциям Фуджина. Через несколько секунд ему удалось увеличить давление до 2%. Он попробовал двигаться и прыгать, а затем сказал, «Это правда, ходить и прыгать стало трудно». Фуджин сказал, «Да, это результат действия печати. Попытки двигаться, или, что еще лучше, тренироваться с этой печатью, сделают тренировку для тебя намного сложнее. В результате эта печать поможет тебе тренировать тело. Она поможет увеличить твою скорость и силу. Ты можешь использовать ее во время прогулок, тренировок, обычных повседневных занятий или даже когда сидишь в классах. Однако увеличивай давление только постепенно. Если ты поранишься, бездумно повысив его, я заберу печать. Также не оставляй печать на себе во время сна или спаррингов. И оставляй печать дома всякий раз, когда будешь покидать деревню в будущем для выполнения миссий». Наруто кивнул и сказал, «Понял. Но почему я не должен использовать эту печать во время спарринга? Разве она не поможет мне сражаться лучше, когда я деактивирую печать?» Фуджин покачал головой и объяснил, «Если ты будешь держать печать активированной во время спарринга, то инстинкты твоего тела запутаются и приспособятся к условиям сильного давления. Когда ты внезапно деактивируешь печать, твоему телу потребуется время, чтобы перестроиться на нормальное давление и сопротивление. К тому же, если ты используешь эту печать во время боя, кто-нибудь вроде меня убьет тебя еще до того, как ты успеешь деактивировать печать и привести тело в норму. То же самое относится и к ситуациям, когда ты находишься за пределами деревни и можешь быть атакован в любой момент. Даже я не осмеливаюсь держать свою тренировочную печать активированной, когда нахожусь за пределами деревни или спаррингую с кем-либо». Наруто кивнул и сказал, «Хорошо, спасибо, Фуджин». Они поговорили еще некоторое время, прежде чем Наруто ушел. Фуджин наблюдал, как он удаляется, и подумал, действительно ли он будет слушать предупреждения. Ну, это не так уж и важно. Главное, чтобы он прислушался к совету не контролировать острые предметы с помощью техники контроля снарядов. Хотя он и известен своими розыгрышами, нет ни одного случая, чтобы его выходки нанесли кому-либо вред. Что касается тренировочной печати, Я специально сделал ее так, чтобы она оказывала меньшее давление. Даже если он поднимет его до 100%, чтобы подтолкнуть себя, он не получит серьезных травм. С чакрой Курамы все заживет в кратчайшие сроки. Все, что произойдет, это то, что ему придется немного отдохнуть. А что касается миссии, любой джонин сможет увидеть ее активированной с первого взгляда и заставит его деактивировать ее. В любом случае, несколько базовых ветряных дзюцу, тренировка для улучшения манипуляций ветром, лучший контроль чакры, немного более сильное тело и практика спаррингов. Это вся помощь, которую я окажу Наруто до его выпуска. Хоть это и блекнет в сравнении с тем, чего он мог бы достичь, если бы я научил его технике множественного теневого клонирования прямо сейчас и он использовал бы ее целый год без перерыва, это все равно должно значительно улучшить его основы. Что еще важнее, это улучшение не должно сильно повлиять на основные события в будущем. Так что мне не нужно беспокоиться о слишком сильном изменении будущего. В любом случае, я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как Наруто будет прогрессировать, получив хорошую основу. Его базовые навыки в оригинальной истории были просто слишком слабы. Единственное, что у него было, это численное превосходство благодаря большому запасу чакры и техники множественного теневого клонирования. Если он покажет некоторый потенциал со стихией ветра, я научу его технике бесконечного прорыва когда-нибудь в будущем и покажу, как ее усиливать. Мне также интересно, поможет ли ему улучшенный контроль чакры освоить технику клонирования в течение следующих 10 месяцев. Если он это сделает и не получит свиток, мне придется научить его технике множественного теневого клонирования в качестве подарка на выпуск. Ох, ну что ж, для этого еще есть время. Пора возвращаться к своей тренировке. Фуджин вернулся к своей тренировке. Последние пару месяцев тренировок принесли ему отличные результаты в трех областях, на которых он сосредоточился. Его самое большое улучшение, очевидно, было в летящем боге грома. Он завершил первые два этапа и чувствовал, что скоро произойдет прорыв на последнем этапе. Его ветровой домен также быстро развивался. Фуджин чувствовал, что его достаточно, чтобы справиться с обычными джонинами. Даже элитные джонины могли сильно пострадать, если у них не было предварительной информации. Однако именно в третьей области он должен был достичь критической точки раньше всего. В академии начался Новый год, и жизнь в Конохе шла своим чередом. Фуджин продолжал тренироваться в уединении. Хирузин его не беспокоил. Дан захотел предпринять какие-то шаги, но однообразный образ жизни Фуджина не давал ему для этого никаких возможностей. Кроме Наруто, изредка навещавшего его, Фуджина никто не тревожил. Однажды, в перерыве между своей изнурительной физической тренировкой, на лице Фуджина появилась улыбка. В его глазах читалось волнение. Он прекратил тренировку и деактивировал свою тренировочную печать. Он закрыл глаза и сосредоточился на своем теле. Спустя секунду его чакра вспыхнула. Однако это было не то, что он делал обычно. Вместо этого чакра проникла во все его тело. Она даже наполнила его жизненно важные органы. Фуджин улыбнулся и подумал. Безумный план тренировок наконец-то дал желаемый результат. Тренироваться так усердно, чтобы чакра естественным образом проникала в тело. Какой сумасшедший тренировочный план. Прим. Авт. На Патреоне проводится опрос, хотя он доступен только для участников. Он немного повлияет на будущие главы. Так что участвуйте, если хотите. И есть обновление, касающееся спонсорских глав на Патреоне, которое доступно для всех. Не стесняйтесь заглянуть. Прим. Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дмалф, Дамиан, Слумбицас, Самы, Мариус Абдуллахи, Майке, Куи и Триверс Раб, Зачарья Дилжан за поддержку на Патреоне. 428. Глава 424. Услуга. 428. Глава 424. Услуга. Прим автора. Бонусная глава за субботу. Фуджин подумал. Хотя это и хорошо, мне придется придерживаться этого тренировочного плана долгое время, чтобы закрепить результат и постоянно увеличивать количество чакры, которое я вливаю в свое тело. Если я этого не сделаю, количество чакры, которое я могу влить в свое тело, будет медленно уменьшаться. Через несколько лет мое тело утратит эту способность. В любом случае, пора испытать. Фуджин сжал кулак и изо всех сил ударил по земле. Громкий звук разнесся по всему тренировочному полигону. От места удара во все стороны, словно паутина, на десятки метров разошлись трещины. Фуджин проанализировал. Неплохо. Это определенно намного сильнее моего обычного удара. Ни один ниндзя с обычным телом не хотел бы оказаться на ее пути. Даже техника железной кожи не спасет от боли, и можно получить внутренние повреждения. Теперь Фуджин сосредоточил чакру в кулаке. Он использовал стиль тайцзюцу синджу в сочетании со стилем сильного кулака Гая. Еще раз он изо всех сил ударил по земле в то же самое место. На этот раз удар сотряс весь тренировочный полигон. Птицы, что были достаточно храбры, чтобы обитать на деревьях этого полигона, немедленно взмыли в небо из-за сотрясения. Несколько человек, что проходили мимо тренировочного полигона, обернулись на раздавшийся грохот. Фуджин, что стал причиной этого переполоха, стоял в воронке, образовавшейся от его удара. На несколько десятков метров земля была искорежена. Трещины широко раскрылись, и из земли вылетели камни. Сам Фуджин был покрыт пылью. Однако на его лице сияла широкая ухмылка. Фуджин стер грязь с лица и проанализировал. Отлично. По разрушительной силе это не сильно уступает уровню Цунади. Однако по применимости все еще значительно отстает. Время, которое требуется для концентрации чакры в кулаке, снижает эффективность в скоротечном бою. Мои противники легко почувствуют это и предпримут упреждающие действия. Тем не менее, с моими ветряными дзюцу мне нет острой необходимости улучшать этот аспект. Я смогу разорвать противников на куски гораздо быстрее, чем пытаться уничтожить их ударом кулака или ноги. Я также могу использовать свой ветряной домен, чтобы замедлить врага и атаковать его этим, если по какой-то причине ветряные атаки не сработают. В любом случае, это очень хорошо. Фуджин вернулся домой, чтобы принять душ. Из-за интенсивной тренировки и пыли его тело было довольно грязным. После небольшого перерыва он сразу же отправился на поиски Гая. Как обычно, Гай тренировал трех своих учеников. Они только что закончили изнурительную тренировку, когда появился Фуджин. Тут же лица Ниджи и Тентин потемнели. Тентин выругалась. «Отлично, мы только 10 минут отдохнули, а это чудовище уже явилось. Почему он так рано сегодня?» Гай улыбнулся, увидев Фуджина, и велел. «Мы с Фуджином сейчас будем спарринговать. Пока мы не закончим, вы трое должны пробежать 80 кругов вокруг тренировочного поля на руках». Тентин хотелось плакать, но, к сожалению, ее слезы давно иссякли. Поскольку Фуджин регулярно появлялся на спарринге с Гаем, Гай решил заставить своих учеников тренироваться, пока он спаррингует с Фуджином. В конце концов, им нечему было учиться на их схватке, ведь трое генинов не могли даже уследить за их движениями. Поэтому Гай давал им очень сложные тренировочные задания, пока он и Фуджин спарринговали. Задания были настолько сложными, что никто из них ни разу их не выполнил. Что еще хуже, Гай непрерывно и ежедневно понемногу увеличивал сложность тренировочных заданий, чтобы подталкивать их сильнее. А если кто-то из трех генинов осмеливался схалтурить, Гай заставлял их тренироваться таким образом, что это вызывало стыд, например, заставлял следовать за ним по улицам Канахи, пока все четверо шли на руках. Нехотя они отправились тренироваться, Гай посмотрел на Фуджина и сказал: «Ты рано сегодня». Фуджин улыбнулся и сказал: «Это особый случай, давай сражаться, сегодня без разминки». Гай был удивлен. Он начал высвобождать свою чакру и сливать ее со своим телом, восклицая: «Отлично, пусть сила юности воспылает». Слова Гая застряли у него в горле, когда он заметил, что Фуджин делает то же самое. На его лице появилась ухмылка, и он сказал: «Неудивительно, что ты так нетерпелив. Я чувствую предвкушение напряженного спарринга». Гай исчез со своего места и атаковал Фуджина, который тоже исчез. Как обычно, оба вступили в невероятно скоростной бой. Единственная разница заключалась в том, что на этот раз они были еще быстрее. Земля, на которой уже были шрамы от их предыдущих спаррингов, изменилась до неузнаваемости. Через 2 часа оба тяжело дышали, особенно Фуджин, который выглядел совершенно запыхавшимся. Он пробормотал: «Черт, использовать это постоянно очень изнурительно». Гай ответил: «Ты только что научился этому. То, что ты смог продержаться 2 часа, очень впечатляет. Больше, чем на запасы чакры, этот метод оказывает нагрузку на тело. Вот почему ты так вымотан. Со временем не только твоя выносливость улучшится, но и ты научишься лучше управлять этим, ослабляя поток чакры в зависимости от боевой ситуации». Фуджин кивнул. Он чувствовал, что запасы его чакры не сильно уменьшились, но его тело было просто слишком уставшим. Он посмотрел на Гая и проанализировал. «Хотя мне и удалось наполнить тело чакрой, количество чакры, которое я могу влить, гораздо меньше, чем у него. Кроме того, его тайдзюцу намного отточеннее моего. Похоже, заставить его использовать 8 врат будет невозможно, если только я не применю ветряные дзюцу в спарринге. И даже тогда он может просто принять поражение и не использовать врата. В конце концов, это всего лишь спарринг». Увидев, что Фуджин молчит, Гай сказал: «Просто увеличь интенсивность своих тренировок. Если не можешь, то увеличь время тренировок, сохраняя текущую интенсивность. Тогда ты сможешь поддерживать это состояние намного дольше». Фуджин кивнул. Он посмотрел на Гая и сказал: «Хорошо, но у меня есть просьба». Гай спросил: «Что такое?» Фуджин прямо спросил: «Я хочу изучить технику 8 врат. Можешь меня ей научить?» Гай был удивлен прямотой Фуджина. Он подумал: даже Какаши не был так прямолинеен. Он замолчал и задумался. Фуджин не стал его беспокоить. Он подумал: эта просьба, несомненно, огромна. Во-первых, это запретное дзюцу. Во-вторых, это его козырь. Если бы кто-то пришел ко мне и попросил научить его моему ветряному домену, я бы ни за что не согласился. Я бы либо прямо отказал, либо нашел бы отговорки, в зависимости от того, кто спрашивает. Тем не менее, Гай не единственный, кто знает о 8 вратах. Так что есть и другие способы заполучить эту технику. Просто у меня не будет преимущества в виде наставника, который уже освоил эту технику, что немного усложнит ее изучение. Фуджин наблюдал за Гаем и ждал его решения. Через пару минут Гай сказал: «Я могу тебя научить. Однако 8 врат – очень опасная техника. В ней много рисков». Фуджин кивнул и сказал: «Знаю. Открытие 8 врат приведет к смерти. Даже более ранние врата сильно нагружают тело. Если использовать ее безрассудно, это может вызвать необратимые травмы или даже сделать пользователя инвалидом». Гай был удивлен. Он сказал: «Похоже, ты провел исследование, прежде чем спросил меня». Фуджин кивнул и сказал: «Это запретная техника. Я не собираюсь с ней шутить». Гай улыбнулся и сказал: «Хорошо, я научу тебя этой технике. Но прежде чем ты начнешь, я хочу знать, насколько далеко ты хочешь в ней продвинуться. Ты хочешь полностью сосредоточиться на ней, или же просто хочешь использовать ее как скрытую карту для получения преимущества?» Фуджин внутренне вздохнул с облегчением и подумал: «Хорошо, если бы он не согласился, мне пришлось бы снова приставать к Хирузину. Не говоря уже о том, что изучение запретного дзюцу в одиночку сопряжено с большим риском». Фуджин ответил: «Я не могу полностью сосредоточиться на ней. Мой основной боевой метод все еще связан с ветряными дзюцу. Я хочу изучить ее, чтобы использовать в тех случаях, когда мой противник каким-то образом невосприимчив к моим ветряным дзюцу и другим навыкам, вынуждая меня полагаться только на тайдзюцу». Гай нахмурился и сказал: «Я не могу представить себе такого противника. Тем не менее, жаль, что ты не хочешь полностью сосредоточиться на этом. С твоей готовностью усердно работать ты бы сильно продвинулся в ней». Фуджин улыбнулся и сказал: «Я все еще могу пройти долгий путь, Гай. Я решу, насколько сильно на ней сосредоточиться, после того, как научусь открывать несколько врат. Можем начать сейчас, прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Майка, К0D4S, Вествинд, Джонатона и Кальвина за поддержку на Patreon. 429. Глава 425. 8 врат. 429. Глава 425. 8 врат. Прим автора. Бонусная глава за достижение 7441 камня силы на прошлой неделе. Это первый раз, когда мы преодолели 7000 камней силы. Мы заняли 7-е место, что является нашим самым высоким рейтингом на данный момент. Так держать, ребята? Гай ответил: «Да. Сначала я объясню основы. Что ты знаешь о 8 вратах? Расскажи мне все». Фуджин немного подумал и ответил: «Я не знаю многого, кроме самых основ. 8 врат – это ограничители, наложенные на человеческое тело. Техника восьми врат позволяет преодолеть эти ограничители. Моя информация слишком расплывчата. Я буду исходить из того, что ничего об этом не знаю, и просто последую твоему совету. Хотя Фуджин помнил больше деталей из своей прошлой жизни, он не стал говорить ничего лишнего, потому что не смог найти подробной информации о технике восьми врат нигде. Просмотрев библиотеку, он обнаружил лишь несколько свитков с весьма скудными сведениями. К тому же, Фуджин не был уверен, что вся информация из его прошлой жизни окажется правдивой. Тем временем Гай был впечатлен. Отказаться от своих знаний и просто слушать того, кто более сведущ и опытен, на такое способны очень немногие. Большинство цепляются за свои знания и убеждения, пока не потерпит поражение и лишь тогда неохотно прислушиваются к другим. Он сказал: «Отлично, я все тебе объясню. Твоя первоначальная информация верна. Человеческое тело не может использовать всю свою силу. Существуют ограничители, призванные защитить нас от самоповреждений. Запретная техника восьми врат прорывается сквозь эти ограничители. Что касается самих ограничителей, то в нашем теле нет никаких буквальных врат или преград. Напротив, ограничители подобны обычным чакроточкам. В нашем теле есть 8 особых чакроточек, которые отвечают за ограничение потока чакры через них и, соответственно, ограничивают возможности нашего тела. Эти 8 чакроточек действуют как врата. Чтобы открыть каждые врата, нужно пропустить большое количество чакры через соответствующую чакроточку. Хотя это звучит легко, на самом деле это не так. Найти чакроточку легко. Однако ты не сможешь пропустить через них большое количество чакры, если твое тело недостаточно сильно, чтобы справиться с этим. Сколько бы ты ни старался, чакроточка не поддастся. В этом заключается самая большая трудность в освоении техники восьми врат. Твое тело должно быть сильным. Если оно недостаточно сильное, ты даже не откроешь первые врата. Даже если твое тело достаточно крепкое, если ты не будешь тренироваться в будущем, ты постепенно утратишь способность открывать врата, одно за другим. Это не ниндзюцу или гендзюцу, где твой навык всегда останется с тобой при минимальной практике. Вот почему почти никто из ниндзя не изучает эту технику. Никто не хочет постоянно тренировать свое тело. Если ты хочешь ее освоить, тебе придется увеличить интенсивность нынешних тренировок и продолжать это делать до тех пор, пока ты захочешь увеличивать количество открываемых врат. Ты все еще хочешь изучить эту технику? Фуджин кивнул, не раздумывая. Тренировки никогда не были для него проблемой. Даже когда он был занят в Анбу, он все равно ежедневно выполнял базовые упражнения, за исключением дней, когда был на миссиях. Гай ухмыльнулся и сказал: «Очень хорошо, теперь я объясню про врата. Первые врата – это врата открытия. Их чакроточка находится в левом полушарии твоего мозга. Они снимают твои ментальные барьеры, то есть, они устраняют ограничения, наложенные на твое тело твоим мозгом. Твоя чакра немного увеличится, но главное преимущество в том, что повысится эффективность работы мышц. Твои мышцы смогут оптимально сокращаться и расслабляться, а кровоток улучшится. Конечно, отдача от такой способности также тяжела. Ты ведь знаешь, что 8 врат позволяют использовать всю твою силу, снимая ограничители, верно?» Фуджин кивнул и ответил: «Да». Гай ухмыльнулся и сказал: «По правде говоря, это не совсем верно». Фуджин был удивлен. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Гай ответил: «Сами врата открытия позволяют тебе использовать 100% возможностей твоего тела». Фуджин был поражен этой информацией, однако очень быстро он понял. Он спросил: «Ты хочешь сказать?» Гай кивнул и сказал: «Да, врата открытия позволяют тебе использовать 100% своей силы, не нанося себе вреда. Остальные врата извлекают из твоего тела больше, чтобы помочь тебе превзойти то, на что твое тело должно быть способно. Конечно, это не берется из ниоткуда, а является силой, извлеченной из твоего тела. Таким образом, каждые врата после первых вредны для твоего тела. Это особенно актуально, начиная с врат жизни. Урон, наносимый твоему телу, намного хуже мышечных разрывов, которые ты испытаешь после открытия врат. И ни один целитель не сможет исцелить этот урон. Только благодаря интенсивным тренировкам ты сможешь сделать свое тело достаточно сильным, чтобы выдерживать и преодолевать повреждения, продолжая становиться сильнее. Это то, что я имел в виду, когда говорил о необходимости постоянных тренировок. Чем больше ты используешь 8 врат в бою, тем больше тебе нужно увеличивать интенсивность своих тренировок. Для врат открытия недостатком являются лишь истощение и некоторые физические повреждения и травмы твоего тела из-за использования 100% твоей силы без каких-либо ментальных барьеров. Ты можешь исцелить повреждения с помощью отдыха и помощи хорошего медицинского ниндзя. Вторые врата, то есть врата исцеления, перенапрягают каждую клетку твоего тела, чтобы сгенерировать больше выносливости и чакры для восстановления и получения второго шанса в бою. Однако даже от этого можно оправиться, много питаясь и обеспечивая тело достаточным количеством нутриентов. Начиная с третьих врат, нет другого способа, кроме чрезмерных тренировок тела. Запомни это, если ты научишься их открывать, избегая их использования как можно дольше. Выражение лица Фуджина стало мрачным. Хотя он знал о недостатках техники восьми врат, казалось, он все же недооценил их отдачу. Он подумал, похоже, цена использования их слишком высока. К счастью, стоимость открытия врат исцеления невысока, и мне не нужно использовать 8 врат против большинства своих противников. Они нужны мне только против врагов, которые могут поглощать ниндзюцу или невосприимчивы к нему. Фуджин торжественно сказал, я запомню это, Гай. Гай улыбнулся и сказал, хорошо. Чакра. Врат исцеления находится в правом полушарии твоего мозга. Как я только что сказал, эти врата восстанавливают твою энергию, возвращая выносливость и чакру в оптимальное состояние, а также залечивают мелкие травмы, такие как мышечные разрывы, вызванные открытием врат открытия. Если ты истощен, будь то от открытия первых врат или от обычной битвы, эти врата дадут тебе второй шанс на бой. Кроме того, они также немного увеличивают твою физическую силу и чакру, как и другие врата. Третьи врата – это врата жизни. Их чакра. Находится в твоем спинном мозге. Это врата, где наблюдается взрывной рост твоей силы и скорости. Оба показателя увеличиваются в несколько раз по сравнению с вратами исцеления. В результате твоя кожа краснеет, а зрачки исчезают. Конечно, по этой причине их очень трудно открыть. Если тебе удастся открыть врата жизни – тебе придется долго отдыхать после каждого их открытия. Перенапряжение также возникает, начиная с этих врат. И, как я сказал, в твоем теле останутся необратимые повреждения. Фуджин кивнул, жадно впитывая всю информацию и запоминая все предупреждения. Гай добавил, пока что этой информации тебе достаточно. Знания о более высоких вратах не принесут пользы. Если тебе удастся научиться открывать эти врата, я научу тебя о вратах боли и вратах предела. Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо», Гай сказал, «Теперь я продемонстрирую процесс с открытия первых врат, внимательно наблюдай за мной». Фуджин кивнул и сконцентрировал чакру в глазах. Гай заметил светящиеся глаза Фуджина и крикнул, «Формация восьми врат, врата открытия, открыть». Как только Гай открыл первые врата, воздух вокруг него стал беспорядочным. Но это было не все. Своими светящимися глазами Фуджин заметил всплеск чакры, текущий по телу Гая. Кроме того, его мышцы также выглядели немного сильнее. Гай сказал, это врата открытия, я сейчас нападу на тебя, внимательно наблюдай за мной и защищайся или уклоняйся. Фуджин немедленно отошел от Гая и приготовился. Гай сказал, я иду. Его фигура исчезла, и он появился прямо перед Фуджином. Глаза Фуджина расширились, когда он подумал, так быстро. Прим автора, бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы, прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon, ссылка www.patreon.com/devilhix, без пробела, на Patreon можно прочитать до 50 глав вперед, благодарю Херия Персшадов, Сезара и Игоря Самойлова за поддержку на Patreon. 430. Глава 426. Врата открытия. 430. Глава 426. Врата открытия. Фудзин быстро пригнулся, чтобы уклониться от удара ногой, и отступил, уходя от кулака Гая. Однако Гай продолжил атаку, нанося удар ногой прямо в лицо Фудзина. Фудзин выругался. Черт, не успею увернуться. Он быстро отскочил назад, чтобы смягчить удар. Одновременно он поднял руки, блокируя атаку. Прежде чем удар Гая достиг цели, Фудзин инстинктивно применил технику железной кожи, чтобы укрепить свои руки. Удар Гая пришелся по рукам Фудзина. Мгновенно на лице Фудзина появилось потрясение, когда он ощутил мощь этого удара. Фудзин регулярно спарринговал с Гаем последние несколько месяцев. Ему приходилось выдерживать множество ударов и пинков, и хотя тело Гая было сильнее, а его атаки тяжелее, Фудзин всегда мог их выдержать. Однако на этот раз Фудзина отбросило назад, словно пушечное ядро. Техника железной кожи покрывала все его тело. Он проломил два дерева, что достаточно замедлило его, чтобы он смог перевернуться в воздухе и приземлиться на ноги и колени. Тем не менее, его все еще тащило по земле около 25 метров, и он остановился только после того, как врезался в третье дерево. Несмотря на защиту рук техникой железной кожи, Фудзин все еще чувствовал, как они болят. К счастью, остальная часть тела была в порядке. «Неужели одни только первые врата дают такой эффект?» – изумленно подумал он. «Это результат использования тела на все 100% и снятия всех ментальных барьеров, его скорость невероятна. Что еще важнее, его движения слишком плавны. Это из-за улучшения мышечного движения, о котором он говорил, и удар ногой был такой тяжелый». Гай посмотрел на выражение лица Фудзина и сказал: «Устранив ментальные ограничения, твой мозг перестает лимитировать объем физической энергии, которую ты можешь использовать. Это также убирает любое чувство сдерживания из-за страха навредить моему телу своей же силой. Поэтому я могу использовать всю свою мощь. Хоть эффекты и не очень очевидны для глаза, ты должен был их почувствовать. Помимо увеличения моей чакры, улучшение мышечного движения позволяет мне двигаться и, что более важно, реагировать быстрее. Ты смог увернуться от моей первой атаки, но последующие удары тебе было уклоняться все сложнее, потому что твое тело не могло реагировать так быстро, как мое. И поскольку я больше не беспокоился о самоповреждении, моя сила была намного больше твоей». Фудзин немного подумал и кивнул. Он сказал: «Да, увернуться от твоего первого удара было несложно, но от последующих атак уклониться стало очень трудно. Твой удар ногой был гораздо сильнее. Я все еще чувствую его». Пока он говорил, на лице Фудзина появилась улыбка. «Совсем неплохо», — подумал он. «Хоть я и видел это раньше, но такой отдачи от первых врат не ожидал. В аниме только последние три врат были полезны в бою против ниндзя С-ранга, так что я не особо надеялся на более ранние врата, кроме врат исцеления. Как только я закончу с летящим богом грома и печатями, которые хочу создать, я смогу сосредоточиться на 8 внутренних вратах вместе со своим ветряным доменом и поддерживать это, по крайней мере, до тех пор, пока не смогу изучить синдзюцу. Независимо от того, сколько врат я смогу открыть, это будет только на пользу, если я не буду использовать их многократно». Он посмотрел на Гая и задал вопрос, который давно хотел задать. «Как открыть врата открытия?» Гай сказал: «Сначала тебе нужно будет найти точку чакры в левом полушарии твоего мозга». Гай достал из своей куртки несколько свитков и просмотрел их, пока не нашел нужный. Он развернул его, показал Фудзину и сказал: «Внимательно изучи эту диаграмму и обрати внимание на расположение этой точки чакры. У каждого человека точки чакры расположены немного по-разному, но они все равно находятся рядом. Попробуй найти свою точку чакры, которая действует как первые врата. Если хочешь, можешь прочитать и заметки». Фудзин кивнул и сказал: «Спасибо, Гай». Фудзин внимательно изучил свиток. Поняв все, он закрыл глаза и сел в медитативную позу. Чакра плавно потекла по всему его телу. Он сосредоточился только на точках чакры в левом полушарии своего мозга. Через пару минут он обнаружил точку чакры, о которой говорили Гай и свиток. Он открыл глаза и сказал: «Нашел». Гай сказал: «Отлично». Он забрал свиток. Фудзин не мог не спросить: «Ты всегда носишь с собой такие свитки?» Гай усмехнулся и сказал: «Всего несколько. В них нет подробностей обо всех вратах. Я также использую их, чтобы делать заметки на случай, если обнаружу что-то новое во время тренировок или открытия внутренних врат в бою. Кроме того, у большинства деревень уже есть метод изучения этой техники. Им просто не хватает того, кто был бы готов тренироваться постоянно». «Хм, в этом есть смысл», — подумал Фудзин. «Даже в Конохе есть такие люди, как Хирузин, Данза, трое Саннинов и Какаши. Никому из них не недоставало таланта, однако никто из них не готов тренироваться постоянно, как это делал Гай. Конечно, учитывая их талант, это могло быть просто потому, что им это не нужно. В конце концов, не каждый может быть таким, как Гай, который почти убил Мадару, достигшего уровня мудреца 6 путей. Для сравнения, Майта Дай, который открыл врата смерти, смог убить лишь 4 из 7 мечников тумана. Мадара, даже когда у него был только вечный Мангекё Шаринган, все равно мог убить всех семи мечников тумана, не вспотев. Черт, даже Херузин, возможно, смог бы это сделать, если предположить, что Кисами не был частью той команды. Так что, полагаю, они не ценили эту технику так высоко, учитывая ее цену. Тем не менее, Фудзин был удивлен. Он усмехнулся и сказал: «Никогда не думал о тебе как о том, кто делает заметки, Гай». Образ Майта Гая, сидящего и пишущего заметки, был слишком забавным для воображения Фудзина. Гай тоже рассмеялся и сказал: «Что ж, ничего не поделаешь. Кто бы ты ни был, если хочешь стать сильным, нельзя игнорировать такие основы. В любом случае, теперь, когда ты нашел точку чакры, сосредоточь на ней свою чакру. Ты почувствуешь некоторое сопротивление. Если нет, это будет означать, что выбранная тобой точка чакры неверна, и тебе нужно немедленно остановиться. Как только почувствуешь сопротивление, проталкивай сквозь нее столько чакры, сколько сможешь. Поскольку это твой первый раз, будет сложно, но твое тело достаточно сильное. Ты должен справиться относительно легко. В лучшем случае, ты сделаешь это за несколько минут. В худшем, откроешь ее через неделю». Фудзин удивился. «Так быстро?» – подумал он. «Хм, теперь, когда я об этом думаю, это имеет смысл. В конце концов, Ли освоил до пятых врат менее чем за 2 года, а его тело сейчас гораздо слабее моего, каким оно было, когда я закончил академию. Что ж, будем надеяться, что все пройдет хорошо». Фудзин снова закрыл глаза и сосредоточился на этой точке чакры. Он попытался мягко протолкнуть через нее немного чакры. Сначала небольшое количество чакры прошло через точку, но очень быстро она оказала сопротивление. Фудзин не смог протолкнуть через нее больше чакры. «Похоже, я нашел ее правильно», — подумал он. «Ладно, была не была». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ганиндру, Адриана и Сезара за поддержку на Patreon. 431. Глава 427. Пара минут. 431. Глава 427. Пара минут. Фудзин вновь сосредоточился на чакровой точке. На этот раз он не пытался мягко продавить ее. Вместо этого он обрушил на эту чакровую точку столько чакры, сколько мог. Точка чакры сразу же ощутила сильное давление, но сопротивлялась натиску. Однако Фудзин продолжал давить. Через пару минут, под постоянным напором, чакровая точка сдалась. Блокада исчезла, и огромное количество чакры хлынуло через нее. Глаза Фудзина резко распахнулись. Он ощутил, как по его телу хлынул поток чакры. Воздух вокруг него стал беспорядочным. Гай, наблюдавший за Фудзином, был удивлен. Он криво усмехнулся и подумал: меньше 4 минут, он совсем как Какаши. Тому тоже понадобилось меньше 5 минут, чтобы открыть врата открытия. А мне, между прочим, потребовался месяц, чтобы их открыть. Справедливости ради, они пытались открыть первые врата, когда были гораздо старше меня и обладали гораздо более крепким телосложением. И все же, похоже, телосложение Фудзина намного лучше, чем я думал. Открытие врат исцеления тоже не займет у него много времени. Максимум, неделю. Однако врата жизни, вот где настоящая решимость подвергнется испытанию. Хоть он и добьется успеха, это займет много времени. И он почувствует себя демотивированным, чтобы продолжать открывать их дальше. Интересно, будет ли он продолжать открывать врата или бросит, как Какаши, после врат жизни. Пока Гай погрузился в свои мысли, Фудзин был поглощен невероятными ощущениями, которые он испытывал. Он подумал: черт возьми, я никогда в жизни не чувствовал себя так свободно. Я чувствую это, будто все ограничения, наложенные на мое тело, сняты. Мой мозг гораздо активнее, будто мои чувства усилились в несколько раз. Зрение стало намного лучше. Я могу уловить малейшие звуки, и обоняние тоже улучшилось. Что еще важнее, инстинкты моего тела обострились до совершенно нового уровня. Сомневаюсь, что кто-либо сможет внезапно напасть на меня в таком состоянии. А вишенка на торте – это то, что моя скорость мышления тоже, кажется, возросла. Помимо мозга, мои мышцы тоже значительно улучшились. Хоть видимых изменений нет, я чувствую, что мои мышцы могут обеспечить мне намного больше силы, чем раньше, и у меня есть ощущение, что они станут гораздо более отзывчивыми. Неудивительно, что Гай мог так быстро проводить свои последующие атаки. Увеличение скорости мышления плюс сокращение времени отклика мышц. Моя чакра также увеличилась примерно на 15%. Однако самая невероятная часть врат открытия – это ощущение, которое я испытываю. Я могу пристраститься к этому чувству. Кажется, будто мое тело и должно быть таким. Даже те лечебные ощущения с Ешеей саму не были такими расслабляющими. Единственное, что было близко, это когда я ощутил природную энергию, сидя на спине Рю. Но даже это не казалось таким естественным, как сейчас. Хаем, интересно, что произойдет, если я смешаю режим отшельника с вратами открытия. В любом случае, пора это проверить. Фуджин поднялся. Он посмотрел на камень, который поднялся над землей после их недавнего спарринга. Фуджин исчез со своего места, появился перед камнем и одним плавным движением ударил по нему. Как он и ожидал, его удар разнес этот камень в щепки. Мелкие осколки камня разлетелись в стороны от Фуджина. Он посмотрел на свой кулак и восхитился. Это невероятно. Сила намного превосходит обычный стиль сильного кулака. Это почти сравнимо с концентрацией чакры в кулаке, но не требует времени и даже быстрее моих обычных ударов благодаря возросшей скорости. Он посмотрел на Гая и с благодарностью произнес: «Это невероятно, Гай. Спасибо, что наставлял меня». Гай взглянул на кулак Фуджина и сказал: «Хорошая работа по открытию врат. Однако больше так не делай». Фуджин был озадачен. Он спросил: «Ты имеешь в виду, не бить кулаком? Почему нет?» Гай ответил: «Ты впервые открыл врата. Уверен, ты горишь желанием испытать их. Возможно, даже хочешь сразиться со мной. К сожалению, это также будет первый раз, когда ты столкнешься с последствиями превышения естественных пределов человеческого тела. Поэтому не напрягай свое тело. Уверен, сейчас это кажется невероятным, но скоро станет так же плохо». Слова Гая заставили Фуджина почувствовать себя неловко. Он подумал: «Ух, я увлекся. Это чувство действительно великолепно. Желание испытать эпическую битву слишком сильно. Я бы даже захотел спарринговать с Хирузином, пока испытываю это. К сожалению, не думаю, что смогу поддерживать это долго». Видя его выражение, Гай сказал: «Нет нужды проверять свою выносливость. Можешь постепенно исследовать ее в течение следующих нескольких дней или недель, каждый раз увеличивая продолжительность. Таким образом, ты не перенапряжешься случайно. Можешь закрыть врата открытия сейчас». Фуджин кивнул и прекратил пропускать чакру через чакровую точку. Блокада на его теле вновь появилась. Поток чакры, проходящий через тело Фуджина, исчез, и вместо этого его накрыла волна изнеможения. Его дыхание стало прерывистым, и в правом кулаке ощущалась ужасная боль. Фуджин выругался: «Черт, отдача сильна. Почти чувствую, будто сломал кулак и растратил всю свою выносливость». Гай кивнул и сказал: «Поэтому я и просил тебя не перенапрягаться. Это ведь первый раз, поэтому твое тело еще не привыкло к этому. С практикой отдача от врат открытия не будет такой сильной». Фуджин кивнул. Он сказал: «В любом случае, спасибо, Гай. Я не думал, что освою это так легко». Гай ответил: «Что ж, эта техника не так уж и сложна, несмотря на то, что является запретным дзюцу. Нужно лишь иметь достаточно сильное тело и знать, что делать. Ты сможешь быстро открыть и врата исцеления, но не пытайся, пока не освоишь врата открытия. Прямо сейчас тебе требуется около 3-4 минут, чтобы найти чакровую точку и открыть врата открытия. В бою такой роскоши у тебя не будет, так что тебе нужно поработать над тем, чтобы открывать врата по своему желанию. Кроме того, тебе также нужно улучшить свою выносливость. Продолжай работать над этим, пока не сможешь поддерживать их в течение как минимум 5 минут во время медитации и 2 минут во время боя. Это не должно занять много времени. Только после выполнения этих двух условий пытайся открыть врата исцеления». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, я буду следовать твоим инструкциям». Гай сказал: «Отлично, я помогу тебе найти чакровую точку и для врат исцеления. Можешь попробовать открыть их позже, когда выполнишь 2 условия для врат открытия». Фуджин кивнул и сел. Гай дал ему еще один свиток с диаграммой и некоторыми заметками, чтобы помочь найти чакровую точку в правом полушарии его мозга. Обнаружив ее, Фуджин открыл первые врата и попытался протолкнуть немного чакры через вторую чакровую точку, чтобы подтвердить, нашел ли он правильную. После подтверждения он закрыл врата открытия. Конечно, это заставило его еще сильнее устать. Гай усмехнулся и сказал: «Видеть, как ты так усердно работаешь, разжигает во мне пламя юности. Отдохни сегодня, Фуджин. Я займусь тренировками своих учеников до конца дня. Тебе не нужно искать меня для спарринга, пока ты не освоишь врата исцеления. Будет лучше, если ты просто сосредоточишься на тренировке своего тела и привыкании к открытию внутренних врат, вместо того, чтобы спарринговать со мной или с кем-либо еще». Фуджин усмехнулся и сказал: «Хорошо, я сосредоточусь на вратах открытия и исцеления, и повеселитесь с учениками. Пусть они тоже испытают пламя юности. Увидимся, Гай. Я приду к тебе, когда открою и привыкну к вратам исцеления». Фуджин исчез с тренировочной площадки. Гай тоже исчез и появился там, где находились трое его учеников. Все они бежали на руках. Гай спросил: «Сколько кругов вы уже пробежали?» Тентин едва не расплакалась, жалуясь про себя. Еще и 3 часов не прошло. Почему он вернулся так рано? Ли взволнованно сказал: «Мы пробегаем 57-й круг, Гай-сенси». Гай громко сказал: «Всего 57-й, слишком медленно. Сегодня мы пробежим 300 кругов. За мной». Восторг Гая привел Ниджи и Тентин в ужас. Оба пробормотали про себя: «Нам конец». Гай тоже встал на руки и побежал вверх ногами впереди своих учеников. Ли последовал за ним с воодушевлением, в то время как 2 других неохотно поплелись следом. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Томасу за поддержку на Patreon. 432. Глава 428. Постоянное открытие врат открытия. 432. Глава 428. Постоянное открытие врат открытия. Возвращаясь домой, Фуджин усмехнулся при мысли о том, как Гай тренирует Ниджи, Ли и Тентен на пределе их возможностей. Он пробормотал: «Что ж, не сладко им придется. Зная тренировки Гая, сомневаюсь, что они смогут подняться с кровати еще несколько дней». Впрочем, Фуджин вошел в свой дом и глубоко вздохнул. Он задумался: «Я все еще чувствую себя таким измотанным. Открытие врат открытия 2 подряд сильно изматывает тело, а кулак до сих пор ноет». Фуджин взглянул на свой правый кулак. Вскоре зеленая чакра окутала его кулак, начав исцелять повреждения. Через минуту боль утихла. Фуджин растянул ладонь и проанализировал. К счастью, повреждения оказались лишь поверхностными. И хотя я чувствую усталость, это просто тело и разум немного вымотаны, потому что вдруг стали работать на полную мощь. Моя чакра в норме. Отдохнув 1/2 часа, я смогу продолжить тренировать летящего бога грома. Все же, это ощущение, которое я испытал, открыв 1 врата, насколько же это будет полезно, если я смогу испытывать это постоянно? Возможно ли мне постоянно держать врата открытия открытыми? Фуджин глубоко задумался. Через минуту он подумал: «Мое нынешнее тело определенно не выдержит такого напряжения. Я очень быстро рухну. Но смогу ли я тренировать свое тело так, чтобы оно стало достаточно сильным для поддержания этого состояния?» Фуджин очень быстро покачал головой и подумал: «Нет, даже если я сделаю свое тело достаточно сильным, это не будет тем же самым, что использование моего тела на 100% его возможностей. Скорее, 100% возможностей моего тела сами по себе возрастут. Даже если мое будущее тело сможет использовать нынешние 100% способностей естественным образом, это не будет равносильно постоянному открытию врат. Так как же мне это сделать?» Пока он ждал, чтобы его тело отдохнуло, Фуджин непрерывно обдумывал идеи, как постоянно использовать свое тело на 100% мощности без негативных последствий. К сожалению, даже после долгих размышлений ничего не смог придумать. Он вздохнул и подумал: «Жаль, ничего не могу придумать. Впрочем, если бы это было так просто, уверен, кто-нибудь уже догадался бы, и многие высококлассные ниндзя смогли бы это делать. Теперь, когда я думаю об этом, описание Гаем преимуществ врат исцеления довольно схоже с теорией увеличения клеточной активности, исследованной Рачимару. Интересно, не врата исцеления ли вдохновили его на это исследование? Все же, есть некоторые различия. В некоторых аспектах метод Рачимару превосходит. Увеличение клеточной активности повышает запасы чакры навсегда и без каких-либо недостатков. Эффект намного лучше, чем отврат исцеления. Однако при использовании в середине битвы для восстановления чакры недостатки метода Орочимару очень вредоносны. В сравнении, врата исцеления не имеют постоянных негативных последствий. В любом случае, эти два метода действительно схожи. Если Орочимару вдохновили врата исцеления, интересно, можно ли сделать что-то похожее со вратами открытия? Найти способ увеличить процент физической силы, которую наше тело может использовать. Это будет сложно, но не должно быть тупиком. Я попробую поработать над этим, если в будущем у меня будет много свободного времени. Еще один интересный аспект. Могут ли эффекты увеличения клеточной активности и врат исцеления накладываться друг на друга? Или я смогу использовать только одно за раз? По словам Гая, я должен быть способен быстро открывать врата исцеления. Однако для увеличения клеточной активности мне придется ждать возвращения Цунади в деревню. С этого момента до этого еще более чем полтора года. И это произойдет только если события будут развиваться так же. Если Хирузин выживет, то вряд ли Джирай отправится на ее поиски. Даже Какаши и Саски не будут в критическом состоянии, так как Итачи, скорее всего, не появится в деревне. Только ли получит травмы, но сомневаюсь, что это заставит Хирузина отозвать Цунади. Фуджин вздохнул. Вычислять возможные варианты будущего, которые он знал, было слишком утомительно и крайне сложно. Он решил, оставлю это. Нет смысла так много рассуждать. Я просто сосредоточусь на увеличении своей силы. Если будущее изменится и Хирузин выживет, я просто воспользуюсь другой личностью, чтобы нанести кому-то важному для Хирузина достаточно серьезные травмы, чтобы исцелить их смогла только Цунади. Предпочтительно, Хамура или Кахару. Если эти двое не предоставят таких возможностей, тогда я смогу нацелиться только на Асуму. Хотя одолеть их, используя лишь высвобождение молнии, будет сложно, у меня еще много времени, чтобы создать хорошую боевую систему, основанную на моем высвобождении молнии. Не говоря уже о том, что у меня уже есть очень хорошая идея. Не потребуется много времени, чтобы я смог противостоять элитным джонинам, используя только молниеносные дзюцу, благодаря моей сильной базе. В любом случае, если я нанесу им достаточно серьезные травмы, этого должно быть достаточно, чтобы заставить Хирузина временно отозвать Цунади в деревню. Я смогу воспользоваться этой возможностью, чтобы получить ее помощь для увеличения моей клеточной активности. Приняв окончательное решение, Фуджин продолжил свои тренировки. Он отдохнул достаточно долго, чтобы усталость от открытия первых врат исчезла. В течение следующих нескольких дней Фуджин следовал другому графику. Он перестал практиковать свой ветровой домен. Вместо этого утром он тренировал свое тело, а затем остаток дня посвящал тренировкам летящего бога грома. Однако он открывал врата открытия дважды в день с большим интервалом между разами, чтобы привыкнуть к этому. Неделю спустя Фуджин сидел в комнате для медитации в своем доме в позе для медитации. Внезапно он открыл глаза и пробормотал. Сегодня тот день. Он взял будильник и поставил его перед собой, установив таймер на 5 минут. Почти мгновенно врата открытия распахнулись, и всплеск чакры окутал Фуджина. Фуджин смог открывать врата открытия по своему желанию на 4-й день тренировок. На 6-й день он смог удерживать их открытыми в течение 2 минут подряд, быстро перемещаясь из Сиахаас на тренировочной площадке. Его кулаки и ноги сильно болели, когда он бил деревья и камни, но он мог вытерпеть боль и исцелить их позже. Открыв врата открытия, Фуджин снова закрыл глаза и продолжил медитировать. Его целью было удерживать врата открытыми в течение 5 минут подряд. В предыдущей попытке он лишь немного не дотянул, достигнув 4 минуты 48 секунд. Следовательно, он был вполне уверен в успехе. Медленно, время шло. Прошла минута, затем две, затем четыре. Фуджин почувствовал легкое напряжение в теле, но это было нечто, что он мог выдержать. Он оставался в своей медитативной позе. Наконец, в его комнате прозвучал сигнал будильника. На лице Фуджина появилась улыбка. Он выполнил условия, установленные Гаем. Почти немедленно он начал бомбардировать чакроточку для врат исцеления.